проживал славный царь Горох в своем царстве гороховом. Больше всего он любил повеселиться. День и ночь веселился, и все другие веселились с ним. Ах, какой у нас добрый царь! Славный царь Горох! Хорошо ему живется на свете, когда у него такой веселый характер! Я отдал бы кольцу своей бороды и сумел так веселиться! Вот любит только царь Горох повоевать с соседними королями и другими царями! Сидит, а потом скажет: а не пойти ли нам на царя? Пойти ли? Он как будто стал зазнаваться на старости лет. Надо бы его проучить. Войск у нашего царя Гороха достаточно, и все рады повоевать. Может, и самих побьют, а все-таки рады. А что же, после каждой войны мы привозим много добра. И золотой казны, и самоцветных каменьев, и шелковых тканей. Но совсем счастливых людей не бывает на свете. У каждого найдется какая-нибудь неприятность. У веселого царя Гороха тоже есть свое горе. У славного царя Гороха на правой руке 6 пальцев. Он таким родился. Поэтому он никогда не снимает с правой руки перчатки. Конечно, 6-й палец пустяк, но благодаря этому 6-му пальцу нашему царю Гороху всего мало. Он даже сам иногда признается в этом своей царице Луковне. Ты знаешь, Луковна, кажется, взял бы все на свете одному себе. Разве я виноват, что у меня так рука устроена? Ну что же, бери, пока дают. Ты не виноват. А если добром не отдают, так можно и силой отнять. Было и еще одно горе у царя Гороха. Никто не знал, что у веселого царя Гороха было 2 дочери. Первой родилась прекрасная царевна Кутафья, девушка неописанной красоты. А потом родилась маленькая-маленькая царевна Горошенко, такая маленькая, что жила в коробочке, в которой славная царица Луковна, жена царя Гороха, прятала свои сережки. Маленькой царевны Горошенки решительно никто не видел, кроме отца с матерью. Ее не видела даже родная сестра Кутафья. Царица Луковна тщательно скрывала ото всех, что у нее есть маленькая дочь Горошенка. Перед тем, как открывать коробочку, в которой жила Горошенка, и выпустить ее погулять, царица Луковна запирала все замки на своей двери, и только тогда Горошенка могла резвиться на воле. Горошенка любила везде прятаться, и мать бывала едва найдет ее, а сама боится пошевелиться, чтобы не раздавить родного детища. Приходил и славный царь Горох тайком полюбоваться на свою дочь. И она пряталась у него в бороде, как в лесу. Горошка, тут наша дочка и выросла с Горошенком, но она такая же веселая, как и ты. Ее невозможно удержать в коробочке. Ей хочется и побегать, и поиграть, и пшалить, как другим детям. Стол ей кажется целым полем. Какое большое все кругом! И вы, мамушка, и батюшка, и комнаты, и мебель. Ой, мама, смотри, что это такое? Лохматое и огромное. Не бойся, дочушка, Это собака. Ой, где ты, Горошенька? Куда ты спряталась? Я здесь, на пёстке. Я очень испугалась. Ой. Мамушка, мне так хочется в сад. Только одним глазком взглянуть, какие деревья вблизи. Батюшка, я ничего не сломаю и не испорчу. Горошка, что ж делать? Пусть порезвится на песочке, а? Для нее трава будет, как настоящий лес. Ну что же, пошли. Я посторожу, чтобы кто-нибудь не увидел царевны Горошинки. Ой, какая она смешная. Что мы с ней будем делать, царица? Все люди родятся как люди, а наша дочь с Горошинку. Ну, что ж делать, Горошка, пусть живет. Вот так и жил славный царь Горох. Все думали, что он останется веселым навсегда, а вышло не так. Взрослели дочери, а царь старился у всех на глазах. И веселья как не бывало. Сильно изменился царь Горох. Сделался злым, скупым и подозрительным. Никому не верю. Все вы готовы изменить не при первом удобном случае, а за спиной, наверное, смеетесь надо мной. Я знаю. Лучше не оправдывайтесь. Помилуй, славный царь. Да как мы посмеем что-нибудь дурное даже подумать? Все тебя любят, и все готовы жизнь свою отдать за тебя. Знаю, знаю. Правые люди не оправдываются. Воры вы все. Сколько у меня развелось изменников. Они у меня все добро поворуют. Испортили царя. Испортили царя. Какой-нибудь колдун испортил, не иначе. Надо искать, кто его испортил. Говорят, что это его родная дочь, прекрасная царевна Кутафья. Люди говорят, что от нее все зло. А какие доказательства? Доказательства налицо. Царь любит только одну царевну Кутафью. Что же нам делать теперь? Домашний враг сильнее всех. Погубит царевна Кутафья все царство! Есть одна надежда. Слава о красоте царевны Кутафьи прошла по всем землям. Женихи наезжают со всех сторон. Лиха беда в том, что она всем отказывает. Никто ей не по сердцу. Вот так судили-рядили, думали-передумывали подданные царя Гороха. А тем временем наехал к царю Гороху молодой король-косарь. Красавец и богатырь, каких поискать. Но и он получил отказ, а отказал ему сам царь Горох. Королевства у тебя маловато, король-косарь. Сам еле сыт, а жену чем кормить будешь? Ах так! Из маленького королевства может вырасти большое, а из большого царства ничего не остаться. Хвастай, хвастай! Молод еще, молоко на губах не обсохло. Прекрасная царевна Кутафья видела из своего терема, как уезжал домой обиженный король-косарь, и горько плакала. Пришелся ей к самому сердцу красавец-король. Да видно, против воли родительской ничего не поделаешь. Всплакнула и царица Луковна, жалеючи дочь. Видишь, дочушка, царь Горох только посмеялся над королем-косарем, даже тебя не спросил. Не девичье, видно, это дело женихов разбирать. Батюшка лучше знает, кому отдать родное детище. Ну, успел славный царь Горох оглянуться, как рассерженный король-косарь пошел войной на Гороховое царство. И вот уже подступил к самой столице, обложил ее кругом и шлет послов к славному царю Гороху. Отдай замуж свою дочь Кутафью нашему королю-косарю. Что? Лучше я сам умру, а дочери не отдам вашему королю. Пусть сам берет, если сумеет. Казнить послов. Смилуйся, царь Горох, отдай свою дочь замуж. Отец, лучше меня вели казнить, а эти люди не виноваты. Они погибнут из-за меня, несчастный. Вот как? Отлично! Ты отца родного променяла на каких-то послов? Спасибо. Может, тебе хочется замуж за короля-косаря? Будто ты этого не дождешься, я тебя запру в башню. Эй, стража! Посадить Кутафью в высокую-превысокую башню и стеречь ее днем и ночью. Все царство загублю, а тебе не бывать за косарем. Страшно рассердился царь Горох на любимую дочь. Посадил ее в башню и запер. Народ узнал об этом и толпами приходил к башне, ругал опальную царевну. Ты испортила своего отца! Раньше он таким не был! Из-за тебя король-косарь пошел на нас войной! Мы перемрем с голоду! Верни города, взятые королем-косарем! Если нас не жалеешь, пожалей наших детей! И для чего только я уродилась красавицей? Лучше бы мне родиться каким-нибудь уродом, хромой, горбатой. А теперь все против меня. Ох, лучше бы меня казнил отец. Жалела прекрасную царевну Кутафью одна мать. И плакала она потихоньку ото всех, чтобы кто-нибудь не донес царю. Материнское горе видела одна царевна Горошенко и плакала вместе с ней, хотя и не знала, о чем плачет. Очень ей жаль было матери. Такая большая женщина и так плачет. Скажи, о чем ты плачешь? Ты только скажи, пожалуйста. Ты ничего не понимаешь. Горошенка ты моя. Царица Луковна и не подозревала, что с Горошенкой, когда она выросла большой, то есть ей исполнилось 17 лет, произошло нечто совершенно необыкновенное, о чем она никому не рассказывала. Стоило ей захотеть, и Горошенка превращалась в муху, в мышку, в маленькую птичку. И когда Горошенко все-таки узнала у матери о том, что отец заключил прекрасную Кутафью в башню, она ночью превратилась в птичку и полетела в башню к царевне Кутафье. Thank you. Ой, чей это голос? Это я, твоя сестренка Горошинка. Но у меня ведь нет никакой сестренки. И тут Горошинка рассказала о тебе все. Обе сестры плакали. Но теперь от радости, что узнали друг о друге, и никак не могли наговориться. Маленькая сестренка Горошинка, ты умеешь превращаться в птичку? Значит, ты колдунья, а все колдуньи злые. Нет, я не колдунья, а только заколдована кем-то. И на мне положен какой-то зарок. А какой зарок, никто не знает. Что-то я должна сделать, чтобы превратиться в обыкновенную девушку. А что? Не знаю. А у меня свое горе. Отец сделался таким злым даже со мной. А вот теперь все гороховое царство терпит из-за меня несчастье. А разве я виновата, что король-косарь непременно хочет жениться на мне и поэтому объявил нам войну? Он ведь злой, раз воюет с нашим царством. А тебе, король-косарь, нравится, сестрица? Раньше нравился. А теперь я его не люблю, раз он злой. Хорошо, понимаю. Но утро вечера мудренее. Я что-нибудь придумаю. Прощай. Прощай. Прощай, сестренка. Прощай. Прощай. Все гороховое царство было встревожено. Исчезла из башни прекрасная царевна Кутафия. Отворили утром тюремщики дверь, а ее и след простыл. Еще больше удивились они, когда увидели, что у окошка сидит другая девица. Сидит и не шелохнется. Как ты сюда попала? А так, вот пришла и сижу. И девица-то какая-то особенная, горбатая, дорябая, а на самой надето платьишко худенькое, все в заплатках. Что ты наделала-то, девица? Ведь казнит нас славный царь Горох, что не уберегли мы царевны Кутафии. Не казнит. Пойдите к нему и объявите все. Прибежал к башне сам славный царь Горох. Так бежал, что и шапку дорогой потерял. Всех казню! Всех! Царь, государь, смилуйся! Что хочешь, делай! А мы не виноваты! Видно, посмеялась над нами бедными прекрасная царевна Кутафия! Эй, ты, девица! Откуда ты взялась-то, красота писаная? А так, где была, там ничего не осталось. А ну-ка, ну-ка повернись. Этакую ворону и казнить даже не стоит. Горбатая какая-то, рябая, плачет все в заплатках. Как тебя звать-то, красавица? А как нравится, так и зови. Прежде звали Босоножкой. А ты меня не боишься? Чего тебя боится, когда ты добрый? Так все и говорят. Какой у нас добрый царь. Ах, ты прямо в глаза смеешься надо мной, мудреная девица. Ах, так? Ну вот что. Скажите царице Луковне, чтоб послали мне сюда щей и каши. Я сам буду ее сторожить. Тут дело нечисто. Уходите все! А царица Луковна убивалась у себя во дворце. Плачет, как река льется. Король-косарь войну объявил. Прекрасная дочь Кутафья исчезла. А тут еще пропала царевна Горошинка. Искала ее царица по всем комнатам. Нигде нет Горошинки. Бедная моя дочушка Горошинка. Видно, ее мышь загрызла. тем временем к столице сбегался народ, разоренный войском короля-косаря. Голодные люди приходили прямо к башне, в которой царь караулил босоножку, и ругали его. Старый колдун караулит ведьму! Эй, коров, выходи лучше добром! Слушает все эти слова царь Горох, и горько ему. Пока был добрый, все было хорошо. А теперь вон сколько бед. Под самой столицей король-косарь разбил свой стан. Чем хуже славному королю Гороху, тем веселее королю-косарю. Каждое утро злой король-косарь пишет письмо, привязывает его к стреле и пускает в город. Сидит славный царь Горох в башне, читает королевские письма и даже плачет от злости. А тут еще эта рябая девица сидит себе у окошка и поет. Да. Вот что, царь Горох, не ты меня держишь в башне, а я тебя держу, понял? Ну так довольно, нечего тебе здесь больше делать. Ступай домой, царица Луковна очень соскучилась. Как придешь домой, собирайся в дорогу, понял? А я приду за вами. Как же я пойду? Меня еще убьют по дороге. Вон народ как обозлился на меня. Никто не тронет тебя. Я тебе дам пропуск. Вот эту заплатку от платья. Ага. Ну, ступай. До встречи. Действительно, меня никто не узнает. Даже дворцовые слуги. Допустите старика к царице. Мне бы только всего одно словечко ей сказать. Иди, но смотри, не вздумай просить у нее хлеба. Она сама через день ест из-за этого проклятого царя гороха. Просить не буду, нет. Мне бы только увидать царицу Луковну. Ну иди. Ой, горохушка, это ты... Тихо ты, тихо. Ты одна только узнала меня. Вот что, бежим скорее. Бежим, после все расскажу. Сборы были короткие. Царица Луковна взяла только одну пустую коробочку, в которой жила горошинка. Скоро за ними пришла и босоножка и повела царя с царицей. Ведет босоножка царя с царицей. А они идут, и каждый думает о своем. Ах, какое у меня отличное царство, блин. Одной казны не пересчитаешь. Ни у кого столько не было. Где ты, прекрасная царевна Кутафья? Где ты, царевна Горошинка? Младшей дочке больше всего жаль. Поди, косточек не осталось от горошинки-то. Долго ли, коротко ли, а босоножка идет себе вперед, переваливается на кривых ногах, да черемуховой палкой подпирается. А когда ушли подальше и опасность миновала, царица Луковна начала посерживаться. Эй ты, босоножка, куда это ты нас ведешь? Действительно, кривая нога, куда нас ведешь? А в гости веду. Как раз к самой свадьбе поспеем. Ты у меня смотри, я шутить не люблю. Ничего не сказала босоножка, а только показала рукой вперед. Какой громадный город с каменными стенами. Чудными хоромами. Все равно чужой город. А пойдем в него. Чему быть, того не миновать. А может, там покормят, а? Очень уж я о щах истосковался. А ты, Чумичка, иди-ка позади нас. Иди, иди, а то еще сравнишь перед добрыми людьми. Едет на коне наша прекрасная царевна Кутафья, а рядом с ней едет король Касарь. Бью тебе челом, славный царь Горох. Отдай за меня прекрасную царевну Кутафью. Прошу тебя. Ну, это посмотрим еще. С великим торжеством повели царя и царицу в город. Все их встречали с почетом. А где же Босонушка? А? Ее и след простыл. Мам, это была Горошенка. Это она все устроила. Три дня была свадьба. Прекрасная царевна Кутафья выходила замуж за короля Косаря. Все ели, пели и веселились. А когда царь Горох с царицей вернулись к себе домой со свадьбы, Босоножка сидела в царицыной комнате и пришивала новую заплатку. А, да откуда ты взялась, Ородин? Вы на свадьбе у сестрицы Кутахи веселились, а я здесь свои заплатки чинила. Сестрицы? Да как ты смеешь такие слова выговаривать, негодная? Да я велю сейчас тебя в три метлы отсюда выгнать, тогда и узнаешь сестрицу Кутафью. Мам, да ведь я твоя дочь, Горошенка. Помню, говорила мне Кутафь, что будто ты Горошенка, но только не похожа ты на мою дочь, Нини. Просто взяла и назвалась Горошенкой, а Кутафью-то ты обманула, не такая у меня Горошенка была. Право, мама, я Горошенка. Вот еще горюшка навязалась. Ну, куда я с тобой денусь? Придет царь Горох, увидит тебя, что я ему скажу? Уходи сейчас же с глаз моих. Некуда, некуда мне идти, мама. Да какая я тебе мама? Ах ты, чучело гороховая, будет притворяться-то, тоже придумает дочь. Царица Луковна и сердилась, и плакала, и решительно не знала, что ей делать. Сохрани бог, царь Горох как-нибудь узнает, что это уродина здесь. Вот позор, вот беда прикачнулась. Скоро приехала Кутафья вместе со своим мужем. Все царство обрадовалось, и во дворце поднялся такой пир, что царица Луковна совсем позабыла о босоножке. Пусть молодые-то повеселятся, да порадуются. А то покажи мэтку и чучелу, так все в гости, пожалуй, разбегутся. После того, как Кутафья и король-косарь поженились, опять стало весело в гороховом царстве. Приезжали гости и веселились без конца. Вон опять гости на пир собираются. Что делать? Еще кто-нибудь увидит тебя. Закрою я тебя в своей комнате на ключ. А сама посоветуюсь с Кутафьей. Что делать-то? Она помоложе, может, и придумает. Бедная босоножка могла любоваться только в окно, как веселились другие. Гостей наезжало со всех сторон, видимо-невидимо, и было на что посмотреть. Когда надоедало веселиться в горницах, все гости выходили в сад, где по вечерам горели разноцветные огни. Царь Горох похаживал среди гостей, разглаживая свою бороду и весело приговаривал. И-ха! Кто умеет веселиться, тот добрый человек. Босоножка видела, как царица Луковна, подбоченясь, махнув шелковым платочком, была в танце палбы, отбивая серебряными каблучками. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай да старуха! Когда я был молодой, как же я умел плясать! А теперь брюхо не позволяет! И царь Горох подбирал полы своего кафтана и пускался в присядку. Он так размахивал длинными руками, что походил на мельницу или на летучую мышь. Сидит босоножка в темноте и опять плачет. По целым часам босоножка сидела у окна и смотрела, как другие веселятся. Смотрела, смотрела и увидела красавца Витязя, который приехал на пир случайно. Хорош был Витязь. Лицо белое, глаза соколиные, русые кудри из кольца в кольцо. И молод, и хорош, и удал. Все любуются, а другие витязи только завидуют. Нечего сказать. Хорош был король-косарь, а этот получше будет. А у бедной босоножки сердце так и бьется, точно пойманная птичка. Очень уж ей понравился неизвестный витязь. Вот бы за кого она и замуж пошла. Да вся беда в том, что босоножка не знала даже, как витязя зовут. А то бы вырвалась из этой тюрьмы и ушла бы к нему, а он, наверное, пожалел бы ее. Ведь она хорошая, хотя и уродина. Но сколько гостям не пировать, а пришлось разъезжаться по домам. На прощание с дочерью царица Луковна вспомнила про свою босоножку и расплакалась. Кутафьюшка, что мне только делать с этой босоножкой? И царя Гороха боюсь, и добрых людей будет стыдно, когда узнают. О чем ты плачешь, матушка? Пошли ее на кухню, на самую черную работу, вот и все. Никто не посмеет думать, что это твоя дочь. Да ведь жаль ее. Всех уродов не пережалеешь. Да я и не верю ей, что она твоя дочь. Совсем не в нашу семью. Меня добрые люди красавицей называют. Откуда же такой-то уродине взяться? Говорит, что моя. Мало ли, что она скажет. А ты ее пошли на кухню, к самому злому повару. Сказано, сделано. Босоножка очутилась на кухне. Где это наш царица отыскал такую красоту? Вот так красавица! Хуже-то во всем гороховом царстве не сыскать! И одежонка на ней тоже хороша! Ворон пугать! А босоножка была рада, что освободилась из своего заточения, хотя ее и заставляли делать самую черную работу. Она мыла грязную посуду, таскала помои, мыла полы. Эй ты! Хромай нога! Только даром царский хлеб ешь, а пользы от тебя никакой нет. А вы ее наказываете, чтоб не ленилась. Босоножка все переносила. А что можно требовать от чужих людей, когда от нее отказалась родная мать и сестра? Спрячется где-нибудь в уголок и потихоньку плачет. Только и всего. И больше всего возмущало всех то, что она переносила и побои, и насмешки молча. А если и плакала, то никто этого не видел. Наконец, вся дворня вышла из терпения и пошли всей гурьбой жаловаться к царице Луковне. Возьмите от нас, царица, свою родину! Надоело нам с ней возиться. Ее ничем не проймешь, житья нам нет с ней. Она еще дворец подойдет, почетки взять, все чиновник. Засыли ты ее, царица-матушка, на задний двор. Пусть гусей караулит. Правильно, самое подходящее ей дело. В самом деле, послать ее в гусятницы, так и сделаем. По крайней мере, с глаз долой. Совсем обрадовалась босоножка, как сделали ее гусятницей. Правда, кормили ее плохо. На задний двор посылали с царского стола одни объедки. Но зато с раннего утра она угоняла своих гусей в поле и там проводила целые дни. Как хорошо лето в поле! И зеленая травка, и цветочки, и ручейки, и солнышко смотрит с неба. Босоножка забывала про свое горе и веселилась, как умела. С ней разговаривали и полевая травка, и цветочки, и бойкие ручейки, и маленькие птички. Для них босоножка совсем не была уродом, а таким же человеком, как и все другие. Огорчало босоножку только одно. Каждое утро на задний двор приходил царский повар, выбирал самого жирного гуся и уносил. Очень уж любил царь Горох поесть жирной гусятины. Гуси ужасно гоготали. Босоножка ничем не могла утешить бедных гусей и даже не смела сказать, что царь Горох совсем добрый человек. Все равно они бы ей не поверили. Хуже всего было, когда наезжали во дворец гости, каждый из гостей съедал целого гуся и похваливал царя Гороха. Захотел однажды царь Горох потешить своих гостей молодецкой соколиной охотой. Разбили в чистом поле царскую палатку с золотым верхом и поставили столов. Навезли и пиво, и браги, разложили по столам всякую еду. Был среди гостей и тот молодой витязь, который так понравился босоножке. Звали его Красик-богатырь. Все хорошо ездят верхом на конях, показывая свою удаль. А Красик-богатырь получше всех. Гости вы мои дорогие, веселитесь сласть. А я вот устарел, чтобы удаль свою показывать. Вот спросите царицу Луковну, какой я был молодец. Бывало, никто лучше меня на коне не проедет, а из лука как стрелял. Раз как пустил стрелу в медведя и прямо в левый глаз попал, а она в правую заднюю ногу вышла. Да будет тебе! То бишь, это не медведь был, а заяц. Царь Горошка! То бишь, не заяц, а утка. Вот, утка. И попала ей не в глаз, а прямо в хвост. Так, Луковна? Так, так. Вот, однажды я одной стрелой убил оленя, ястреба и щуку. Вот. И надо в легах был. Побегу и зайца за хвост поймаю. Да будет тебе, горе-богатырь. Мало ли что с каждым из нас было. Не все же рассказывать. Пожалуй, не поверит еще. Может, и со мной какие случаи бывали. А я вот молчу. Поезжайте-ка лучше на охоту. Босоножка тем временем посла своих гусей на реке и видела, как тешится царь Горох. Слышала она веселые звуки охотничьих рогов, лай собак и окрики могучих богатырей, так красиво скакавших на конях. Видела босоножка, как царские сокольничьи бросали своих соколов на разную болотную птицу, подымавшуюся с озера или с реки. Взлетит сокол кверху и камнем падает на какую-нибудь несчастную утку, только перышки посыплются. А тут отделился один витязь от царской охоты и несется прямо на нее. Перепугалась босоножка, что его сокол перебьет ее гусей, и загородила ему дорогу. Витязь, не трогай моих гусей! Да? Вот как? Да ты кто такая будешь? Я царская дочь. Тут Горошинка узнала в Витязе того самого, который понравился ей больше всех. Да, не дать не взять настоящая царская дочь. А главное, смела, и даже вон хворостинкой на меня замахнулась. Вот что, царская дочь, дай-ка мне напиться воды. Разжарился я очень, а слезать с коня неохота. Сейчас. Пей на здоровье, Витязь. Спасибо, красавица. Много я на свете видывал, а такую царскую дочь вижу в первый раз. Вернулся богатырь Красик на царскую стоянку и рассказал всем о чуде, на которое наехал. Все смеются, и витязи, и богатыри, а у царицы Луковны душа в пятки ушла. Чего боялась, то и случилось. Приведите ее сюда и посмотрим. Очень даже любопытно. Потешимся. И что вам за охота на уродину смотреть? А зачем она себя царской дочерью величает? Ведите ее сюда. И горбатая, и хромая, и вся в заплатках. Идите сюда, сюда, ближе, ближе. Точно где-то я тебя, умница, красавица, видел. Чья ты дочь? Твоя, царь. Это я знаю. Все мои подданные мои дети. Нет, я твоя родная дочь, Горошинка. Тут уж не стерпела красавица Кутафья. Выскочила и хотела вытолкнуть босоножку в шею. Царь Горох тоже хотел рассердиться, но вовремя вспомнил, что он добрый царь. Царица Луковна совсем растерялась, и все стали смеяться над босоножкой, а Кутафья так и подступает к ней с кулаками. Все замерли, ожидая, что будет. А вдруг выступил из толпы Витязь Красик. Молод и горд был Витязь Красик, и стало ему стыдно и обидно за то, что это он подвел бедную девушку, выставил ее на общую потеху и позор, и горько от того, что здоровые люди смеются и потешаются над уродцем. Царь, витязи и славные богатыри! Дайте слово вымолвить. Девушка не виновата, что она такой родилась. Она такой же человек, как и все. А виноват во всем я. Это я ее привел на общее посмешище. А за это я женюсь на ней. Подошел Витязь Красик к босоножке, обнял ее и поцеловал. Тут у всех на глазах случилось великое чудо. Босоножка превратилась в девушку необыкновенной красоты. Да, вот теперь я вижу, это и правда моя дочь. Она самая Горошинка. Доченька моя ненаглядная, любимая, Горошинка моя. Да, вот теперь она стала похожа на мою сестру. Доченька, а что с тобой было-то? Я была кем-то заколдована. А сейчас, когда меня полюбил лучший богатырь, полюбил такой, какой я была, полюбил не за красоту, колдовство спало, и я стала обыкновенной девушкой. Вот какие случаются истории. Я там был, мед, пиво пил, по усам текло, в рот не попало.